На этот раз Эдуард приехал гораздо раньше назначенного времени, и путь к дому именинницы занял у нас около часа. Я сразу заметила, что Ковалев ведет машину преувеличенно осторожно, намеренно сокращая скорость. Но мне, честно говоря, было совершенно наплевать на маленькие мужские хитрости, потому что каждодневное веселье уже начало навевать на меня скуку. Я утешала себя только тем, что хотя бы несколько человек знаю достаточно хорошо, чтобы общаться с ними на протяжении всего вечера. Кроме того, было интересно, в каком шалашике проживает генеральный директор концерна, к супруге которого мы ехали. Ожидания насчет предполагаемого места жительства почтенного семейства полностью оправдались. Трехэтажный особняк стоял в престижном районе Тарасова. И даже дорога к нему была недавно прочищена, не в пример остальным улицам в нашем славном городе. Наталья, как всегда улыбающаяся, встретила нас в дверях. Извинившись за отсутствие Валерии, я вручила ей подарок. Эдуард преподнес изысканную серебряную вазу, которую я давно присмотрела в одном магазинчике специально для подобного случая. Мы, правда, чуть не поругались из-за того, что я хотела оплатить половину ее стоимости, а он, как истинный джентльмен, мне этого не позволил. Почти все гости уже собрались, так что нам пришлось пройти сквозь плотный строй приветствовавших нас знакомых и незнакомых людей. Как известно, трудности часто являются сплачивающим фактором, так что, когда мы наконец перестали улыбаться направо и налево и восхищаться туалетами и прическами, я в изнеможении опустилась на диван и нервно расхохоталась. Эдуард тоже заметно устал. «Я думал, это никогда не закончится», — улыбнулся он. Так как мы рука об руку вынесли испытания гостями, взаимные обиды и упреки потеряли свою актуальность. Несколько минут спустя нам обоим вернулось хорошее настроение, и мы снова слились с толпой. Говоря по правде, атмосфера в доме не была бы такой легкой и комфортной, если бы не старания хозяйки. Наталья успевала пообщаться со всеми гостями, но особого веселья я все-таки не почувствовала. Мои мысли были очень далеко отсюда и работали совершенно в другом направлении. Оторвав от рабочего времени вечер, я продолжала думать о смерти Руднева. Я по очереди перебирала в голове всех присутствующих, с которыми был знаком Константин, примеряя на них маску убийцы. Но мыслительный процесс шел довольно туго, потому что меня постоянно отвлекали всякими глупостями. «По-моему, в лесу подохли все волки», – прошептала Наталья, тронув меня за рукав. «Почему?» – также шепотом в недоумении спросила я. «Смотри, Анна никогда не носила золото, хотя Василий его тоннами покупает, а тут вдруг надела», – сказала она. «В Вавилоне я знала только одну Анну – Воронину, поэтому глазами отыскала в толпе именно ее силуэт. Но ничего подозрительного не увидела. На ней было шелковое платье стального цвета и серебряный гарнитур, серьги и цепочка с подвеской. Но женщины не такие существа, чтобы ограничиться только украшением головы, поэтому я вытянула шею, стараясь разглядеть ее руки. Вскоре я действительно заметила на пальце Анны Ворониной изящное золотое колечко. Издали оно показалось мне знакомым. Определенно, где-то я уже видела подобное, но на самом деле поразило меня не это. Я всегда считала, что люди обеспеченные должны обладать хорошим вкусом, а надеть вместе украшения из разных металлов, да еще таких не сочетающихся, было как-то по-плебейски. Воронин заметил, что его жену пристально рассматривают, занервничал и отвел ее в другую сторону. «Черт побери!» – осенило меня внезапно. «Это же то самое кольцо, что пропало у Лерки! Она мне сотню фотографий показывала, где они с Костей вместе, и везде она с этим кольцом. Я чуть не упала, сделав такое открытие». «Тебе плохо?» – забеспокоился Эдуард, поддерживая меня за локоть. «Может быть, уйдем? Ты так побледнела?» «Нет, все в порядке», – отмахнулась я, выдавив улыбку. «Уйти сейчас, когда все начинает проясняться? Ну уж нет. Теперь я была твердо настроена остаться до самого окончания праздника, чтобы выведать новые подробности». Кое-какие части головоломки уже как будто вставали на свои места. «Слушай, а с кем ты появлялся на приемах, когда не было меня?» – спросила я, стараясь постепенно навести разговор на интересующий меня предмет. Эдуард задумался, осмотревшись по сторонам. «Вообще-то всегда рядом был Василий с женой и Валерия с Костей». «Вы давно дружите?» – задала я следующий вопрос, стараясь ничем не выдать свое нетерпение. Впервые проявив такую любознательность при Эдуарде, я боялась засыпаться сразу же. Но он ничего не заподозрил и начал рассказывать о своих отношениях с четой Ворониных, упоминаю между делом Руднева и Лерку. Особенно меня потряс тот факт, что Константина в качестве юридического консультанта порекомендовала мужу Анна. С тех пор они не только вместе работали, но и подружились. Значит, черные кожаные папки она привезла с юга всем троим. Нечаянно вспомнила я недавний разговор. Да, ей почему-то очень нравилось, что у нас одинаковые аксессуары, откликнулся Ковалев. Продолжать допрос я не решилась, но про себя подумала. Почему бы Анне не купить такие подарки всему Вавилону? Через несколько минут Эдуард нарушил молчание, предложив покинуть праздник, который основательно затягивался. Я с радостью согласилась, потому что в моей голове уже созрел определенный план, в осуществлении которого помочь мог только человек, осведомленный о пристрастиях и слабостях своих коллег.